Глава 32. Едва Деван сошел с поезда на станции Олтон, как увидел брата. Пальто Уэстона было в пыли, на сапогах и брюках засохла грязь, глаза горели воинственным огнем. «Уэстон?» — озабоченно воскликнул Деван. «Какого черта?» «Ты подписал контракт?» — перебил его брат и протянул руки, словно собирался схватить за лацканы, но потом, казалось, передумал. Он дергался от нетерпения, постукивая каблуками, как неуемный школьник-непоседа. «Договор аренды с Лондон Айронстоун. Ты его подписал?» «Да, вчера». Уэстон выругался самым непотребным образом, за что получил несколько осуждающих взглядов от собравшихся на платформе. «А как насчет прав на недра?» «Права на полезные ископаемые в землях, которые мы сдаем в аренду железной дороги?» — уточнил Деван. «Да. Ты отдал их Северину? Хоть какие-то из них?» «Нет, сохранил за нами». Уэстон в упор уставился на него. «Это точно?» «Абсолютно. Северин изводил меня этим вопросом 3 дня. Чем дольше мы спорили, тем больше я раздражался, пока не сказал, что скорее увижу его в аду, чем отдам ему хотя бы комок навоза с земли Эверсби. Я ушел, но как только оказался на улице, он крикнул мне с 5-го этажа из окна, что сдается и чтобы я возвращался». Уэстон метнулся к нему так, словно собирался обнять, но все же сдержался и лишь силой пожал ему руку и похлопал по спине так энергично, что Деван поморщился. «Ей-богу, упрямый ублюдок! Я тебя люблю!» «Да что с тобой такое?» — воскликнул Деван. «Пойдем, покажу». «Я должен подождать Саттона. Он в одном из последних вагонов. Саттон нам не нужен». «Не идти же ему от Олтона до Эверсби пешком», — возразил Деван без раздражения, почти весело. «Черт побери, Уэстон! Ты скачешь вокруг меня так, будто кое-что нечаянно засунул в осиное гнездо». «Вот он!» — воскликнул Уэстон, показывая на камердинера, и замахал руками, чтобы тот поторопился. По настоянию Уэстона экипаж поехал не к особняку, а к восточной границе территории Эверсби, до которой можно было добраться только по грунтовой дороге. Деван понял, что они направляются к участку, который он только что сдал в аренду Северину. Наконец экипаж остановился у поля, ограниченного ручьем и буковой рощей. На неровных полях и холмах кипела работа. Не меньше дюжины мужчин деловито осматривали оборудование, лопаты, тачки, ломы и паровой двигатель. «Что они делают?» — удивился Деван. «Это люди Северина? Не может быть, чтобы они уже начали выравнивать землю. Мы только вчера подписали договор». «Нет, это мои». Уэстон распахнул дверцу экипажа, не дожидаясь, пока ее откроет кучер, и спрыгнул на землю. «Пойдем». Увидев, что хозяин собрался идти следом, Саттон запротестовал. «Милорд, вы неподходяще одеты для такой местности. Все эти камни, глина... «Ваши ботинки, ваши брюки!» Он страдальчески посмотрел на безупречно чистые серые брюки Девана, сшитые из ангорской шерсти. «Ты можешь подождать в экипаже», — сказал Деван слуге. «Да, милорд». Братья подошли к свежевыкопанной траншее, размеченной флажками. Их лица обдувал ветер, тяжелый от влаги в воздухе. Тела окутывал знакомый свежий запах Гэмпшира. Земли, мокрые осоки и торфа. Когда они проходили мимо рабочего с тачкой, он остановился, снял шляпу и уважительно поклонился. «Ваша светлость!» Деван кивнул в ответ и коротко улыбнулся. Дойдя до края траншеи, Уэстон наклонился, поднял небольшой камень и протянул Девану. Камень, скорее даже булыжник, оказался на удивление тяжелым для своего размера. Деван пальцем стер с него землю, и открылась красноватая поверхность с ярко-красной каймой. «Руда?» — предположил он, разглядев камень повнимательнее. «Высококачественная гематитовая руда, самая дорогая на рынке». В тоне Уэстона слышалось едва сдерживаемое волнение. «Из нее получается лучшая сталь». Девон посмотрел на него с возрастающим интересом. «Продолжай». «Похоже, пока я был в Лондоне», — продолжил Уэстон, «землемеры Северина провели здесь пробное бурение. Один из арендаторов, мистер Вутон, услышал гул машин и подошел посмотреть, что происходит. Землемеры, конечно, ему ничего не сказали, но как только я об этом узнал, тут же нанял геолога и геодезиста, чтобы все проверить. Они провели здесь 3 дня с буровой машиной и добыли вот такие образцы», — он кивком показал на гематит в руке Девона. Начиная понимать, тот зажал твердый кусок руды в руке. «И много его тут?» «Они все еще проводят оценку, но уже могут утверждать, что мощный пласт полощатого гематита залегает недалеко от поверхности, прямо под слоем глины и известняка. Судя по тому, что они уже обнаружили, в некоторых местах толщина пласта составляет 8 футов, а в других — даже 22 фута, и простирается он по меньшей мере акров на 15. И это все твоя земля. Геолог говорит, что никогда не видел подобных залежей так далеко к югу от Камберленда. Его голос сел от волнения. «Девон, это стоит не меньше 500 000 фунтов». Девону показалось, что земля ушла из-под ног, хотя он стоял неподвижно. «Это уж слишком». Он смотрел на развернувшуюся перед ним картину, но по-настоящему не видел, и его мозг силился осмыслить, что это значит. Огромные долги, которые давили на него непомерной тяжестью еще с тех пор, как он унаследовал поместье, их больше нет. Все в Эверсби будут обеспечены. У сестер Тео будет такое приданое, что они смогут привлечь любых поклонников. У мужчин в Эверсби работа, а в деревне новый бизнес. Поскольку Девон все еще молчал, Уэстон выжидающе спросил: «Ну, я не могу поверить, что все это происходит на самом деле», — наконец проговорил тот. «Пока не знаю больше». «Можешь не сомневаться. Поверь мне, 100 000 тонн камня никуда из-под наших ног не денутся». По лицу графа Тренира медленно расплылась улыбка. «Теперь я понимаю, почему Северин так старался получить права на недра. Слава богу, ты такой упрямый!» Девон рассмеялся. «В первый раз слышу от тебя такое». «И в последний», — заверил его Уэстон. Девон медленно огляделся, обозревая окрестности, и когда его взор упал на леса в южной стороне, посерьезнел. «Я не могу допустить, чтобы наши деревья были вырублены и пошли на дрова для горнов и кузнец. Нам не потребуется ничего плавить. Это гематитовая руда такой чистоты, что нам достаточно только разработать карьер. Как только руда будет изъята из земли, ее сразу же можно перевозить». Завершая круг, Девон заметил мужчину с мальчиком, которые обходили вокруг станка для бурения пород и с большим интересом его разглядывали. «Сначала графский титул», — сказал Уэстон. «Потом сделка с железной дорогой. Теперь вот это. Думаю, ты самый везучий сукин сын во всей Англии». Девон смотрел на мужчину с мальчиком. «Кто это?» Уэстон проследил за направлением его взгляда. «А, это Вутон. Привел одного из сыновей, чтобы показать машину». Вутон склонился так, чтобы мальчик мог вскарабкаться ему на плечи, подхватил его за ноги и понес через поле. Девон смотрел вслед удаляющейся паре. Вид ребенка вызывал в его памяти другой образ. Ничего не выражающее лицо Кэтлин, озаренное светом камина, когда она сообщила ему, что ребенка не будет. Тогда он испытал только одно — непонятное ощущение пустоты. Только сейчас Деван осознал, что интуитивно надеялся на другой исход. Тогда у него не осталось бы иного выхода, кроме как жениться на ней. Он 2 недели жил с этой мыслью, затаившейся где-то в глубине сознания, и успел к ней привыкнуть. Нет, это не совсем так. Деван заставил себя заглянуть правде в глаза и испытал потрясение. Он этого хотел. Хотел иметь предлог сделать Кэтлин своей во всех смыслах. Хотел, чтобы она носила его ребенка, чтобы на ее пальце было его кольцо, а у него все супружеские права, которые это дает. Он хотел делить с ней каждый день своей жизни. «О чем задумался?» — вернул его с небес на землю голос брата. Деван медлил с ответом, пытаясь проследить пошагово, как получилось, что он ушел так далеко от того, кем всегда себя считал. Наконец заговорил, совершенно ошеломленный. «До того, как унаследовал титул, я бы не доверил ни себе самому, ни тебе даже золотую рыбку, не говоря уже о поместье в 20 000 акров. Я всегда избегал любой ответственности, потому что знал, что не смогу с ней справиться. Я такой же непутевый сумасброд и горячая голова, как наш отец. Когда ты сказал, что я понятия не имею, как управлять поместьем, и что у меня ничего не выйдет...» «Да все это чушь собачья!» — решительно перебил его Уэстон. «Кое в чем ты был прав», — усмехнулся Деван, рассеянно глядя на кусок гематита в своих руках. «Но вопреки всем обстоятельствам, кажется, мы с тобой сумели принять несколько правильных решений». «Нет», — опять перебил его Уэстон, — «моей заслуги в этом нет. Ты один решил взвалить на себя эту ношу, поместье, потом сумел заключить договор с железной дорогой, который привел к открытию залежей руды. Тебе не приходило в голову, что если бы кто-нибудь из предыдущих графов потрудился заняться улучшением земель, как и следовало, пласт гематита был бы обнаружен 10 лет назад? Ты бы обязательно сам его нашел, когда приказал копать дренажные канавы для ферм-арендаторов. Как видишь, Эверсби в хороших руках, в твоих. Ты изменил к лучшему жизнь многих людей, включая меня. А раз ты все это сделал, то уже никак не можешь называть себя непутевым». Уэстон помолчал. «Черт. Мне надо остановиться, а то я чувствую, что искренность поднимается у меня в груди, как при несварении желудка. Может, поедем домой, чтобы ты переобулся и переоделся во что-то более подходящее? Потом можем вернуться сюда, поговорить с землемерами и прогуляться по округе». Обдумывая предложение, Деван положил камень в карман. В его мозгу главенствовала одна мысль. Без Кэтлин все это не имеет никакого значения. Он должен сейчас же ехать к ней и каким-то образом убедить, что за последние месяцы он, сам того не сознавая, изменился, стал тем, кто способен любить. Боже правый! Как же он ее любит! Безумно любит! Но ему нужно найти способ ее убедить, а это будет нелегко. С другой стороны, он не из тех, кто пасует перед трудностями. Больше не из тех. Он посмотрел на брата и не совсем уверенно сказал: «Я не могу остаться. Мне необходимо срочно вернуться в Лондон». Утром в день отъезда Девана Хелен не спустилась к завтраку, а передала, что у нее мигрень, и она останется в постели. Кэтлин очень встревожилась, потому что не помнила, когда Хелен в последний раз жаловалась на недомогание. Она принесла ей лечебную настойку, сделала прохладный компресс на лоб и позаботилась, чтобы в спальне было темно и тихо. Пока Хелен спала, Кэтлин или кто-то из сестер по меньшей мере раз в час подходили на цыпочках к двери и заглядывали к ней. Она ни разу не проснулась, только вздрагивала, как спящая кошка. По-видимому, сны ее были далеко неприятными. «Это ведь хороший знак, что у нее нет температуры, правда?» — спросила Пандора днем. «Да», — подтвердила Кэтлин. «Я думаю, ей просто нужно отдохнуть после всех волнений прошедшей недели». «А я думаю, дело не в этом», — возразила Кассандра. Девушка присела на край дивана с расческой и набором шпилек, положила на колени модный журнал и стала экспериментировать с волосами Пандоры. Они пытались скопировать одну из самых модных причесок — сложное сооружение, в котором пряди волос завивали и прикалывали на макушке, а на спину спускалась двойная коса шатлен. К сожалению, темно-каштановые волосы Пандоры были слишком густыми и шелковистыми и не желали держаться под шпильками. Локоны выскальзывали и распускались. «Да ты с ними будь пожестче, не миндальничай!» — наставляла сестру Пандора. «Бери побольше помады. Мои волосы реагируют только на грубую силу». «Надо было побольше всего купить в Уинтерборнсе», — со вздохом сказала Кассандра. «Мы уже половину израсходовали». Кэтлин, вдруг что-то вспомнив, посмотрела на Кассандру. «Что ты сказала?» «Не про помаду, а про Хелен». Зачесывая наверх очередную прядь волос Пандоры, Кассандра ответила. «Я не думаю, что ей нужен отдых от чрезмерного волнения. Я думаю...» Она помолчала. «Кэтлин, если я расскажу про кого-то что-то личное, это будет сплетня?» «Да, но это не тот случай. Речь про Хелен, и ты рассказываешь это мне. Так что продолжай». «Вчера, когда мистер Уинтерборн приходил к нам с визитом, они с Хелен оставались в гостиной на первом этаже за закрытыми дверями. Я собиралась зайти и забрать книгу, которую оставила на подоконнике, но услышала их голоса». Кассандра помолчала. «Вы были заняты с экономкой, проводили инвентаризацию, и я решила, что не стоит вас беспокоить». «Да-да, и...» «Судя по тому, что я слышала, они из-за чего-то ссорились. Наверное, мне не стоило называть это ссорой, потому что Хелен не повышала голос, но казалась расстроенной». «Вероятно, они обсуждали свадьбу», — предположила Кэтлин, «ведь именно тогда мистер Уинтерборн ей сказал, что намерен начать к ней готовиться». «Нет, не думаю, что они спорили из-за этого. Жалко, что я не смогла услышать больше». «Тебе нужно было использовать мой трюк со стаканом», — раздраженно заметила Пандора. «И если бы там была я, то смогла бы потом пересказать все до последнего слова». «Я пошла наверх», — продолжала Кассандра, и как только поднялась, увидела, как мистер Уинтерборн уходит. Через несколько минут Хелен тоже поднялась наверх, и у нее было очень красное лицо, как если бы она плакала. «Она что-нибудь говорила о том, что произошло?» — спросила Кэтлин. Кассандра отрицательно покачала головой. Пандора нахмурилась и потрогала свои волосы. «Это не похоже на завитки. Скорее уж, гигантские гусеницы». Кэтлин посмотрела на близняшек, и по ее лицу промелькнула улыбка. «Как же она любит их обеих!» Хоть она еще слишком молода и недостаточно мудра, чтобы быть им матерью, кроме нее у них никого нет, чтобы по-матерински направлять, пожалеть или наказать. «Я пойду загляну к Хелен», — сказала она, вставая, но прежде чем уйти, подошла к Пандоре и разделила одну из гусениц у нее на голове на два валика и закрепила их шпильками. «Что вы ей скажете, если она признается, что у них с Уинтерборном была ссора?» — спросила Кассандра. «Скажу, чтобы ни в коем случае не позволила мужчине доминировать. Лорд Бервик как-то сказал мне, что если лошадь натягивает поводья, нельзя тянуть их обратно, надо отпустить, но не больше, чем на дюйм». Входя в комнату Хелен, Кэтлин услышала приглушенные всхлипывания и быстро подошла к кровати. «Дорогая, что случилось? Тебе плохо?» Что я могу сделать?» Хелен покачала головой и вытерла глаза рукавом ночной рубашки. Кэтлин налила из стоявшего на тумбочке кувшина стакан воды и подала ей, потом поправила подушку, дала чистый носовой платок и расправила покрывало. «Мигрень все донимает?» «Ужасно!» — прошептала Хелен. «Болит даже кожа!» Кэтлин придвинула к кровати стул. Села и, участливо посмотрев на девушку, рискнула спросить. «Из-за чего это началось? Во время визита мистера Уинтерборна что-то произошло?» В ответ Хелен едва заметно кивнула, и у нее задрожал подбородок. Казалось, она была на грани срыва. В голове Кэтлин завертелись мысли одна ужаснее другой. Такой расстроенной она не видела девушку со дня смерти Тео. «Лучше бы ты мне рассказала», — предложила Кэтлин, «а то воображение мне подсказывает всякие ужасы. Чем тебя так расстроил Уинтерборн?» «Я не могу сказать», — прошептала Хелен. Кэтлин постаралась говорить спокойно. «Он к тебе приставал?» Последовало долгое молчание. Наконец она выдавила. «Я не знаю. Он хотел...» «Не знаю, чего он хотел. Я никогда...» Она замолчала и высморкалась в носовой платок. Кэтлин заставила себя спросить. «Он сделал тебе больно?» «Нет, но он целовал и целовал меня, не переставая, и...» «Мне это не понравилось. Это было совсем не так, как я себе представляла. И он положил руку, куда не следовало. Когда я его оттолкнула, он рассердился и сказал что-то резкое, будто я думаю, что слишком хороша для него. Он еще что-то говорил, но я не все поняла. Было много слов на валлийском. Я не знала, что делать, и заплакала. Тогда он ушел, ничего больше не сказав. Она опять всхлипнула, икнула и жалобно сказала: «Не понимаю, что я сделала не так?» «Ты ни в чем не виновата и не сделала ничего плохого». «Сделала, должно быть, сделала». Хелен прижала пальцы к вискам поверх влажной ткани, которая лежала у нее на лбу. «Уинтерборн — чурбан неотесанный!» — в гневе думала Кэтлин. «Неужели непонятно, что с застенчивой девушкой нужно быть нежным, когда целуешь ее в первый раз?» А вслух сказала. «Очевидно, он понятия не имеет, как вести себя с невинной девушкой. Прошу вас, никому не рассказывайте, а то я умру от стыда. Пожалуйста, обещайте». «Обещаю». «Мне надо как-то объяснить мистеру Уинтерборну, что я не хотела его рассердить». «Конечно, не хотела. Он и сам должен это понимать». Кэтлин помолчала в нерешительности. «Возможно, нам не стоит спешить с подготовкой к свадьбе и еще подумать». «Я не знаю», — поморщилась Хелен и ахнула. «У меня голова раскалывается». Прямо сейчас у меня такое чувство, будто я вообще никогда больше не хочу его видеть. Не могли бы вы дать мне еще немного настойки? Хорошо, но сначала тебе нужно хоть что-то съесть. Кухарка сварила бульон и приготовила бланманже, так что скоро принесут. Мне уйти? А то от моих разговоров твоя мигрень разыгралась еще сильнее. Нет, я не хочу быть одна. Тогда я останусь. Положи свою бедную голову на подушку. Хелен послушалась и легла, еле слышно признавшись. Мне совсем не понравилось целоваться. Нет, дорогая, у Кэтлин болело сердце за Хелен. С подходящим мужчиной все по-другому. Не понимаю, как это может быть по-другому? И я думала... что целоваться — это как слушать прекрасную музыку или наблюдать рассвет ясным утром, а вместо этого... Бррр! Хелен замялась и с отвращением сказала. «Он хотел, чтобы я раскрыла губы во время поцелуя». «Ох, «Это потому, что он валиец?» Кэтлин и сочувствовала Хелен, и одновременно едва сдерживала, чтобы не рассмеяться. «Дорогая, не думаю, что такая манера целоваться свойственна только валийцам. Возможно, поначалу это не слишком приятно. Но если несколько раз попробуешь, тебе может даже понравиться». «Как такое может понравиться?» — возмутилась Хелен. «Поцелуи бывают разные», — сказала Кэтлин. «Если бы мистер Уинтерборн познакомил тебя с ними постепенно, они наверняка тебе бы понравились». «Не думаю, что мне вообще нравятся поцелуи». Кэтлин намочила свежую белую салфетку, свернула и положила на лоб Хелен. «Тебе понравится. Целоваться с подходящим мужчиной — это прекрасно. Это как длинный сладкий сон. Вот увидишь». «Не думаю». Пальцы девушки нервно теребили стеганое покрывало и вздрагивали. Кэтлин еще немного посидела, пока Хелен не успокоилась. Она знала, что мигрень не пройдет, пока не будет устранена ее причина. Кэтлин сама страдала нервным расстройством в течение нескольких недель после смерти Тео, поэтому могла распознать его признаки и у других. Когда она видела, что жизнерадостная натура девушки сдается под тяжестью тревоги, у нее щемило сердце. Она боялась, что Хелен может погрузиться в глубокую меланхолию. Нужно было что-то делать. Подгоняемая тревогой, Кэтлин оставила Хелен и пошла к себе, чтобы вызвать Клару. Как только горничная вошла в ее комнату, Кэтлин быстро сказала: «Мне нужны уличные туфли, вуаль и накидка с капюшоном. Мне нужно сходить по одному делу, и я хочу, чтобы ты меня сопровождала». Клара растерялась. «Миледи, я вполне могу выполнить ваше поручение, если скажете, куда и зачем нужно сходить». «Спасибо, но это могу сделать только я сама». «Сказать дворецкому, чтобы подготовил экипаж». Кэтлин покачала головой. «Будет быстрее и проще пойти пешком. Это недалеко, не больше полумили. Мы вернемся раньше, чем конюхи успели бы запрячь лошадей». «Полумили?» — ужаснулась Клара, которая терпеть не могла ходить пешком. «Ночью? По Лондону?» «На улице все еще светло. Мы пойдем через сады и вдоль променада, и поторопись, пока я не растеряла смелость», — добавила она мысленно. Она должна сделать это раньше, чем кто-нибудь успеет возразить или задержать их. Если повезет, они вернутся домой еще до ужина. Как только тепло оделась и была готова к выходу из дома, Кэтлин поднялась в гостиную второго этажа, где Кассандра читала, а Пандора вырезала из журналов картинки и наклеивала в альбом. «Куда это вы собрались?» — удивленно спросила Кассандра. «По делам, с Кларой. Мы скоро вернемся». «Да, но...» «А вас я прошу», — прервала ее Кэтлин, «проследить, чтобы Хелен принесли ужин в комнату. Посидите с ней и убедите что-нибудь съесть, но ни о чем не спрашивайте. Если она сама не захочет поговорить, лучше сидеть тихо». «Но как же вы?» — спросила Пандора, хмурясь. «Что это за дело на ночь глядя?» «Вам не о чем беспокоиться. Всякий раз, когда я это слышу, имеется в виду противоположное», — заметила Пандора. «Так же, как это всего лишь царапина, или на море случаются вещи и похуже. Или я всего лишь пропущу стаканчик», — недовольно добавила Кассандра. На улице Кэтлин и Клара слились с потоком пешеходов, который подхватил их и увлек с собой. И вскоре они были уже на Корк-стрит. «Уинтерборнс!» — воскликнула Клара, просияв. «Миледи, я не знала, что вы идете за покупками». «К сожалению, нет». Кэтлин прошла вдоль ряда похожих фасадов и остановилась у величественного дома, который каким-то образом сумел гармонично сочетаться с универмагом. «Клара, Подойди, пожалуйста, к двери и скажи, что леди Тренира желает видеть мистера Уинтерборна». Девушка неохотно повиновалась. Работа, которую обычно выполнял лакей, совершенно не доставляла ей удовольствия. Пока Кэтлин ждала на нижней ступеньке, Клара повернула ручку механического звонка и постучала богато украшенным бронзовым дверным молотком. Дверь открылась. Серьезный дворецкий посмотрел на гостей. Они с Кларой обменялись несколькими словами, и он опять закрыл дверь. Клара повернулась к Кэтлин и сообщила с многострадальным видом. «Он проверит, дома ли мистер Уинтерборн». Кэтлин кивнула, поежилась и скрестила руки на груди, поскольку холодный ветер трепал полы ее накидки. Некоторые прохожие бросали на нее любопытные взгляды, но она не обращала на них внимания и терпеливо ждала полной решимости. Проходивший мимо невысокий, крепко сбитый седой мужчина вдруг остановился, взглянул на горничную, а потом и вовсе уставился на нее с неподобающим вниманием. «Клара? Мистер Квинси!» — воскликнула горничная радостно. «Леди Тренир», — произнес он почтительно, — «как вышло, что вы здесь стоите?» Кэтлин улыбнулась. «Квинси, очень рада вас видеть. Я пришла поговорить с мистером Уинтерборном по одному личному вопросу». Дворецкий сказал, что посмотрит, дома ли он. «Если мистер Уинтерборн не дома, то, скорее всего, в магазине. Я его быстро найду». В сопровождении Квинси дамы поднялись по лестнице. «Заставить леди Тренир ждать на улице!» — бормотал тот, цокая языком, словно не в силах этому поверить. «Уж я устрою этому дворецкому такой нагоняй, который он не скоро забудет!» Отперев дверь ключом, висевшим на золотом брелке, камердинер впустил их внутрь. Дом оказался современным и элегантным. Внутри пахло штукатуркой, свежей краской и деревом, отполированным маслом грецкого ореха. Квинси заботливо проводил Кэтлин в просторную библиотеку с высоким потолком и предложил подождать там, пока он отведет Клару в комнату для слуг. «Желаете, чтобы я велел кому-нибудь подать вам чай, пока я ищу мистера Уинтерборна?» Кэтлин откинула вуаль, радуясь возможности избавиться от черной дымки перед глазами. «Вы очень любезны, но в этом нет необходимости». Квинси помялся. Ему явно очень хотелось узнать причину ее столь необычного визита и, в конце концов, все-таки решился спросить. «Я надеюсь, что в Рейвенелл-хаусе все пребывают в добром здравии?» «Да, все здоровы. Леди Хелен страдает от мигрени, но я уверена, что это скоро пройдет». Квинси кивнул. Его кустистые седые брови сошлись на переносице над очками и рассеянно сказал: «Пойду поищу мистера Уинтерборна». Он ушел вместе с Кларой, а Кэтлин прошлась по библиотеке. Здесь тоже все было новым, но воздух казался немного затхлым. Дом был весь какой-то незаконченный, необитаемый. Немногочисленные картины и безделушки, казалось, были случайно подобраны. Мебель выглядела так, словно ею никто никогда не пользовался. Большинство книжных полок оставались пустыми, на других стояло всего несколько книг, и Кэтлин готова была поспорить, что их просто взяли наугад с полок книжного магазина и выставили здесь на показ. Судя даже по одной только библиотеке, Кэтлин понимала, что это не тот дом, в котором Хелен могла бы быть счастлива, и хозяин его — не тот мужчина, с которым она могла бы быть счастлива. Прошлось четверть часа, пока Кэтлин обдумывала, что скажет Уинтерборну. К сожалению, не существовало способа дипломатично сказать мужчине, в чем причина нервного срыва его невесты. Наконец, в комнату вошел Уинтерборн и, казалось, заполнил своим присутствием каждый свободный уголок. «Леди Тренир, как неожиданно, очень рад!» Он слегка поклонился, но, судя по выражению его лица, ее визит доставлял ему что угодно, только не радость. Кэтлин понимала, что поставила их обоих в трудное положение. Прийти домой к неженатому мужчине и встретиться с ним наедине было с ее стороны крайне неосмотрительно, и она уже об этом жалела, однако у нее не было выбора. «Мистер Уинтерборн, прошу меня простить за вторжение, но я не задержу вас надолго». «Кто-нибудь знает, что вы здесь?» — резко спросил он. «Нет». «Тогда говорите, что хотели, и побыстрее». «Очень хорошо. Я...» «Но если это имеет отношение к леди Хелен», — перебил он, — «тогда сразу уходите. Она вполне может прийти сюда сама, если хочет что-то со мной обсудить». «Боюсь, сейчас Хелен не может прийти. Она провела весь день в постели, у нее нервное расстройство». Его глаза изменились. В их темной глубине блеснуло что-то непонятное. «Нервное расстройство», — повторил он с оттенком презрения. «Кажется, это распространенная жалоба среди нежных дамочек из высшего общества. Как бы мне хотелось узнать, что делает вас всех такими чувствительными». Кэтлин была неприятно удивлена, поскольку ожидала от него проявления сочувствия или хотя бы беспокойства за девушку, с которой помолвлен, поэтому сказала напрямик: «Боюсь, что причина расстройства Хелен — это вы. Это ваш вчерашний визит привел ее в такое состояние». Уинтерборн молчал, только черные глаза смотрели на нее в упор. «Она мало что мне рассказала», — продолжала Кэтлин, «но мне стало ясно, что вы совсем не понимаете Хелен. Родители моего покойного мужа растили всех своих дочерей очень изолированно от мира, более изолированно, и это не пошло им на пользу. В результате все они очень инфантильны для своего возраста. Хелен 21 год, но у нее не было совсем никакого опыта общения с молодыми людьми. Она не участвовала в сезонах, ничего не знает о мире за пределами Эверсби. Для нее все новое. Из мужчин она общалась только с близкими родственниками и редкими гостями поместья. Большую часть того, что знает о мужчинах, она почерпнула из книг и сказок». «Но ведь невозможно быть такой оторванной от жизни», — категорически заявил Уинтерборн. «В вашем мире согласна. А в такой глуши, как Эверсби, вполне возможно». Кэтлин помолчала. «По моему мнению, Хелен еще рано выходить замуж за кого бы то ни было. Но когда это произойдет, ее мужу потребуется терпение, выдержка и бесконечная нежность. Ее всему придется учить». «И вы считаете, что я не такой?» Это был не вопрос, скорее утверждение. «Я думаю, что вы будете командовать и управлять женой так же, как своей торговой империей. Я не верю, что вы причините ей физическую боль, но переделаете под себя так, чтобы она подходила для вашей жизни, и сделаете ее крайне несчастной. Эта среда, Лондон, толпы людей, магазины настолько не соответствуют ее характеру, что она увянет, как пересаженная орхидея. Боюсь, что не могу поддержать вас в стремлении жениться на Хелен». Она помолчала и, глубоко вздохнув, закончила: «Эту помолвку следует расторгнуть». Повисло тяжелое молчание. «Это ее желание?» «Сегодня днем она сказала, что не хочет больше видеть вас». Пока Кэтлин говорила, Уинтерборн смотрел в сторону, как будто слушал ее в полуха, но ее последняя фраза его встряхнула, и он направил на нее взгляд, острый, как лезвие ножа. Кэтлин с беспокойством подумала, что лучше бы ей поскорее отсюда убраться. Уинтерборн медленно подошел к ней, остановился перед книжными полками и презрительно бросил: «В таком случае скажите ей, что она свободна». Он прислонил трость к полке и положил широкую ладонь на деревянную секцию шкафа. Если она слегла в нервном припадке всего лишь от нескольких поцелуев, сомневаюсь, что она пережила бы первую брачную ночь. Кэтлин твердо встретила его взгляд, понимая, что он пытается вывести ее из равновесия. «Я прослежу, чтобы кольцо как можно быстрее вернули вам. Она может оставить его себе в качестве компенсации за причиненные неудобства». Он положил руку на другую стенку книжного шкафа и запер ее в ловушку, даже не прикасаясь. Кэтлин почувствовала, как по спине пробежал холодок. Его широкие плечи загораживали от нее остальную часть комнаты. Он окинул ее наглым взглядом и ошеломил заявлением. «Возможно, я возьму вместо нее вас. Вы леди, и при всей вашей миниатюрности кажетесь более выносливой, чем леди Хелен». Кэтлин окинула его ледяным взглядом. «Своими насмешками вы ничего не добьетесь. Вы не верите, что я говорю серьезно?» «Мне плевать, серьезно или нет», — парировала Кэтлин. «Ничто из того, что вы можете предложить, меня не интересует». Уинтерборн улыбнулся. Вроде бы искренне, но отнюдь недружелюбно. Кэтлин попыталась сделать шаг к выходу, но он мгновенно преградил ей путь. Она замерла, ей стало страшно. «Никогда не делайте поспешных выводов. Вам следовало бы, по крайней мере, выслушать мое предложение, прежде чем отказываться». Уинтерборн наклонился к ней и приблизился к ней лицом. В этом движении таилось по меньшей мере полдюжины явных угроз, хотя и одной было достаточно, чтобы ее напугать. «Речь идет о браке, и это больше, чем вам может предложить Тренир». Заметив ее удивление, он продолжил с презрением. «Нет, он мне не говорил, что у вас с ним связь, но в Гэмпшире только слепой этого не видел. Скоро он от вас устанет, если еще не устал. Тренеру нужна новизна, а мне совсем другое. Возможность бывать там, где меня сейчас не принимают, а для этого мне нужно жениться на высокородной леди. Для меня не имеет значения, что вы вдова и далеко не девственница». «Как удачно!» — не удержалась от язвительной реплики Кэтлин, «поскольку умение обращаться с девственницами, похоже, не является вашей сильной стороной». Едва эти слова сорвались с ее губ, как она тут же о них пожалела. На его лице снова появилась эта пугающая холодная улыбка. «Да, девственница, которую готовы были принести в жертву ради Эверсби и остальных Рейвенеллов, — это леди Хелен». Он бесцеремонно провел указательным пальцем вдоль шва на плече ее платья. «Разве вы не сделали бы для них то же самое? Для нее?» Кэтлин не вздрогнула от его прикосновения, хотя ее кожа покрылась мурашками. «В этом нет необходимости. О них позаботится лорд Тренир». «Но кто позаботится о самом Тренире? Ему придется всю жизнь трудиться и изворачиваться, чтобы его поместье не превратилось в руины. Но достаточно крошечной доли моего состояния...» И он щелкнул пальцами перед ее лицом. «И все его долги исчезнут. Дом будет отремонтирован, земля станет плодородной и зазеленеет. Счастливый конец для всех. Кроме женщины, которая выйдет за вас замуж», — с отвращением уточнила Кэтлин. Уинтерборн презрительно усмехнулся. «Ну почему же? Есть женщины, которым мой подход нравится. Были у меня и светские дамы, которым надоели их породистые джентльмены с мягкими руками». Он шагнул вперед, тесняя ее к книжным полкам, и добавил многозначительно. «Я могу добавить в вашу жизнь перчинку». Кэтлин не знала, что он намерен предпринять и как далеко готов зайти в своем стремлении ее запугать. И ей не суждено было это узнать. Еще до того, как она успела ответить, в дверях прогремел разъяренный голос. «Прочь от нее, а не то я тебе руки-ноги поотрываю!»